— прокричал Морган. «Ты думал пробраться сюда с помощью моей сестры? Ты обманул ее своей ложью, а сейчас ты пытаешься обмануть моих людей». Родрик гневно встал в стременах. «Что ты хочешь сказать? Какая ложь? Твоя сестра любит меня, и с ее помощью я одержу победу над тобой». «Я говорю не о ее чувствах. Это твои чувства лживы». Морган уловил движение за своей спиной. Появившаяся Блодуэн с волнением смотрела на своего любовника. Вчера, объезжая свои деревни, он услышал про один секрет Родри, который наверняка не знала Блодуэн. Морган раздумывал, сказать ли о том, что ему стало известно. Он понимал, это ранит душу сестры. Но это также был и лучший способ защиты. Может, узнав правду о своем любовнике, она не захочет уходить к нему. «О чем ты говоришь?» — прокричал Родри с вызовом, увидев, что Блодуэн стоит на стене позади Моргана. «Она сейчас рядом с тобой, могущественный рыцарь-дракон. Почему бы не спросить, какие чувства она испытывает ко мне? Кстати, поинтересуйся у нее, кто хранит у себя золотой диск Нельсов?» Морган нахмурился. «Господи, неужели она отдала ему их родовую реликвию?» Тряхнув головой, чтобы освободиться от этих мыслей, Морган решил не упускать возможности добиться реванша. «Хорошо, но я также спрошу, не против ли она делить тебя с девицей по имени Олуэн Гвин?» — прокричал Морган. Его голос даже немного сел от волнения. «Скажи ей сам, чьего ребенка носит в себе Олуэн!» Морган слышал, как позади него вскрикнула Блодуэн. Сожалея о причиненной ей боли, он повернулся, чтобы утешить сестру. Блодуэн тихо сползала по стене. «Прости», — с раскаянием прошептал Морган, пытаясь поддержать ее. «Это правда, и ты должна все знать». «Нет, это неправда!» — закричала Блодуэн. «Родри любит меня. Только сегодня утром он покинул Лисвен. Он мой любимый, и именно ему я поклялась в своей верности». Слова сестры глубоко уязвили Моргана. Он попытался взять ее за руку, но она отстранилась. «Послушай меня, Блодуэн. Он только притворяется, что любит тебя. Он хочет завоевать твое доверие. Это уловка. Он вознамерился завладеть нашей землей. Он обманывает тебя. И зачем мне лгать тебе?» Слезы покатились по ее щекам. «Я люблю тебя, Морган, ты мой брат. Но если ты не подчинишься Родри, то умрешь. Мы все умрем. Он обладает необыкновенной силой. Только он один может спасти нас от чумы. Ты должен доверять ему». «Доверять этому дьяволу? Да ты, должно быть, сошла с ума. Или он околдовал тебя своими злыми чарами?» — выпалил Морган. Он оттолкнул Блодуэн, когда она попыталась взять его за руку. «Ты можешь думать только о ней. Ты пренебрегал своими людьми, и теперь они обречены на смерть», — сердито произнесла Блодуэн и попятилась от него. «Предупреждаю тебя, брат, эта женщина принесет тебе смерть». Блодуэн подбежала к краю стены.